В своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы выскажемся за то, чтобы придать новый импульс формированию устоев мира и безопасности на подлинно всеобъемлющей основе. Полагаю, что ООН является наиболее подходящим местом для этого, и поэтому мы здесь. С большим интересом мы ожидаем уже пятую по счету встречу с президентом Рейганом, готовящимся сменить его на этом посту Джорджем Бушем, которая состоится во время нашего пребывания в Нью-Йорке. Нынешняя встреча — подтверждение активности советско-американского диалога, который, мы уверены, и впредь будет инструктивно развиваться в интересах наших двух стран, всего мира. У нас также состоятся беседы с генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльяром и председателем 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Аргентины Капуто, которые, мы надеемся, послужат укреплению нашего взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Я уверен, что и другие мои встречи здесь, в Нью-Йорке, будут содействовать развитию взаимопонимания между СССР и США, сотрудничества и дружбы между всеми народами. Хочу пожелать мира и благополучия американскому народу, жителям Нью-Йорка. Известие 8 декабря 1988 года. Нью-Йорк. 6 декабря, 0 часов 30 минут. Дронго любил ходить по ночам в незнакомых городах. Чтобы понять и познать душу города, часто, говорил Саундерс, его нужно осматривать ночью. Когда нет дневной суеты, раздраженных, торопящихся миллионов горожан, скопления сотен тысяч автомобилей, раздирающих воздух ревом своих моторов, постоянно вибрирующих десятков шумовых раздражителей. Ричард шел по улице спокойно, словно решив подышать ночью свежим воздухом. Он понимал, сколь многим рискует, но в сложившейся ситуации это был шанс, и его не следовало упускать. Впереди, сзади, слева от тротуара находилось полтора десятка агентов, внимательно следивших за Дронго. Маршрут Саундерса пролегал недалеко от резиденции, где остановился советский гость. Этот план разрабатывали в течение 2 часов в центре ООН и уточняли практически все детали предстоящей прогулки. По расчетам Дюнуа, Миура должен был находиться именно в этом районе и должен был попытаться каким-то образом проявить себя. Не спавший нормально практически 3 суток, уставший от долгого напряжения и ожидания, Саундерс подсознательно ждал своего противника, пытаясь вычислить его действия. Всюду ярко светилась неоновая реклама, в витринах магазинов весело улыбались Санта-Клаусы, стоявшие у рождественских елок. Многие небольшие магазины работали до глубокой ночи, на всем протяжении пути Саундерса торговали небольшие закусочные и рестораны. Поначалу Ричард шел неторопливо, словно постоянно ощущая на себе наведенное дуло оптической винтовки. Через полчаса это ощущение опасности несколько прошло, но к нему прибавилось чувство тревоги за неудачный исход операции. Надетый под пиджак и пальто бронежилет несколько сковывал действия, но он, стараясь не обращать на это внимания, продолжал свою прогулку. Через час он зашел в небольшой ресторан, чтобы поужинать. Это было предусмотрено планом Дюнуа. В ресторан сразу валилась группа веселых молодых людей, среди которых Саундерс узнал агентов Интерпола и ФБР. Один из сидевших в ресторане слишком часто и долго смотрел в сторону Саундерса, и это заметили агенты ФБР. Дронго еще не успел выйти из ресторана, когда компьютеры ФБР уже анализировали внешние данные этого незнакомца. После ухода Саундерса он долго сидел один, уставившись на молодую пару, а затем, наконец, с трудом поднявшись, вышел на улицу. Незнакомец был пьян, но, тем не менее, его все-таки проводили до дома и установили наблюдение за его квартирой. Саундерс завернул за угол, выходя в небольшой переулок. Переулок казался вымершим, в нем не было ни души. Он знал, что на верхних этажах стоявшего справа дома уже сидят агенты ФБР. стены, стоявшие напротив инфракрасными приборами ночного видения.